показать, что у нас все абсолютно прозрачно, ну да, дает нам право определенного маневра. Как? Не станем расшифровывать. Произошло и с заказом в вашем случае. Мы не суд, чтобы выносить окончательный вердикт. Виновен, невиновен, и не органы охраны правопорядка. Мы деловые люди, не отбрасывающие при этом, и он открыто улыбнулся, несколько ветхозаветный принцип справедливости. К тому же нам импонировало то, что вы повели себя по-мужски. Проиграл так проиграл. Не стали обжаловать приговор, не искали снисхождения на зоне. Мы и приветствуем такое поведение. Именно по этой причине я и пришел к вам, чтобы предложить встречный вариант. Итак, вы готовы выслушать? Щербатенко молчал медленно, слишком медленно переваривая услышанное. Да уж, колония никак не способствует развитию пытливости и быстроте мыслительной реакции, видел посетитель. В противном случае я уйду, и он даже привстал. Нет, нет, я слушаю, спохватился Щербатенко. Ну хорошо. Перевод стрелки, на который мы в данном случае согласны, обойдется вам вот во что. Посетитель достал из внутреннего кармана куртки авторучку и на краешке газеты, лежащей на столе, быстро написал несколько цифр. Подвинул Щербатенко. Тот прочитал. 500 тысяч. И значок доллара. «Сумасшедшая сумма!» — пробормотал Щербатенко. «Где же я возьму такие деньги?» Он безнадежно пожал плечами. «В Цюрихе, Николай Матвеевич», — доброжелательно подсказал убийца. «Там, куда вы перевели те последние 13 миллионов. На ваше сбережение в швейцарском банке российский дефолт 98-го года решительно никакого влияния не оказал, верно? Так что не будем скромничать. Мы же деловые люди. Лишнего нам не надо». «А за сколько он меня заказал, если не секрет?» «Секрет, Николай Матвеевич. Но чтобы успокоить вашу совесть, скажу, сумма меньше. Правда, не намного. Собственно, то, что я вам назвал, по сегодняшним расценкам, не бог весть что. Нормальная цифра, не стоящая внимания серьезных деловых людей. Вы ведь собираетесь возвратиться в бизнес, не так ли? Или у вас иные цели? Между прочим, господин Корженецкий именно против вашего возвращения категорически возражает. Кажется, и ваша бывшая супруга Валерия Порфирьевна тоже. У нее сегодня совсем другие интересы. Да и семья, в общем, весьма благополучная. Дети, подростки, но, как говорится, совсем не вашими молитвами. Таков расклад. «Я могу обдумать ваше предложение?» — угрюмо спросил Щербатенко. «Ну, хоть какое-то время. Это ж для меня неожиданно». «Естественно. Из-за этого я и побеспокоил вас. Есть время, но немного. Сроки, как вы понимаете, нам поставлены жесткие. Сейчас, — посетитель посмотрел на ручные часы, — начало 10-го. Не будем мелочиться, пусть 10. Итак, ровно в 6 утра я вам звоню сюда, и вы говорите мне одно слово на ваш выбор, да или нет. После этого, если да, я вам назначу следующую встречу для заключения контракта и продиктую номер банковского счета, на который должен будет лечь наш гонорар. Вот и все необходимые формальности. Да, и еще. Надеюсь, вы понимаете, что мы с вас не спустим глаз и любая ваша попытка связаться с органами правопорядка —